Тихая ночь укрывала в саду мирно уснувший друзей. Слышно, как ветер колышет листву и протекает ручей. Отче, да будет воля на все лишь твоя. Но эта горькая чаша может минует меня. Смотрите, Христос, руки простерший, поднявший главу, муки Отцу все принес. Отче, Отче, да будет воля на все лишь твоя. Но эта горькая чаша может минует меня. Плотно ланита, как кровь выступал, слезы стояли в глазах. Мир грешный, мир за тебя весь страдал, тот, перед кем ты лишь прах. Отче, Отче, да будет воля на все лишь твоя. Но эта горькая чаша может минует меня. Дай, что всегда говорили в жизни мы эти слова. Отче, Отче.